Глава 4. На площади было так многолюдно, что я растерялась. Совершенно дезориентированная, пыталась уловить хоть кого-то знакомого. Ваилия словно испарилась, хотя я только что слышала ее витиеватые рассуждения о влиянии формы облаков на миролюбие верберов. И, судя по сделанным выводам, в дождливую погоду к верберам лучше не подходить, если с собой нет яда, капкана и железного котла для контрольного удара. На всякий случай эту информацию я запомнила. Конечно, ректор меня вроде простил, но мало ли, что там молниеносное стукнет точненько между милыми медвежьими ушками после дождичка в лесу. Столкнулась с кем-то, подняла глаза и нервно икнула при виде того самого обиженного природой и мной охранника. И, судя по крайне скукоженному лицу, облака сегодня, ну, совсем не во вкусе этого вербера. А я и подавно. «Нестандартная», — прошипел он. «Вот неугомонная, снова правила нарушаешь». «Какие это?» — испуганно возмутилась я и недоуменно огляделась. «По правилам нужно было взлететь или, наоборот, пробраться к батлам по индивидуально вырытой норе?» Он потряс заполненным закорючками листочком. «Теперь не отвертишься». Схватил меня за шиворот и потащил в обратную сторону. Я вцепилась в его огромную руку и, пытаясь сопротивляться, закричала. «Да что такое? У меня отборочные сейчас начнутся!» Не справляясь со здоровяком, жалобно протянула. «Может, потом? Клянусь, как пройду отбор, так сама проследую, куда скажете!» «Не о том беспокоишься, нестандартная!» Хмыкнул охранник и неохотно пояснил. «Донос на тебя. Вчера ты обратилась во вторую ипостась в неположенное время. А уж про мест вообще молчу. Не будет тебе ни отбора, ни межакадемических батлов. Для тебя они закончились». Холод прокатился по пищеводу. В желудок, казалось, упал булыжник. «Что?» Из глаз брызнули слезы, я взмолилась. «Я же не знала! Ну, пожалуйста, пустите! Может, вы меня не нашли?» Вербер невозмутимо тащил меня в сторону замка, и я зло дернулась. «Вот же котел по тебе плачет! Я не могу проиграть, разве не понимаешь? Я одна за всех нестандартных здесь!» Из-под ног вербера неожиданно взвелась серо-коричневая лента. Грозное шипение было слышно даже сквозь гул множества голосов. Охранник тоненько, совсем по-девичьи взвизгнул, что заставило внимательнее присмотреться к лицу. «Может, это девочка?» И отпустил меня. Тут же ощутила рывок за запястье. Задержалась на мгновение, вырвала лист из пальцев вербера и бросилась за нетерпеливым ведущим. Спины, тычки, голоса, смех. Бежала, не разбирая дороги, благо падать было некуда. Когда уже едва могла дышать, ощутила, как руку отпустили. Огляделась. «Кто же мой спаситель?» Никого знакомого не приметив, расправила лист и удивленно посмотрела на ровные строчки. Как расписано. Неудивительно, что меня задержали. Удивительно, что сразу не убили. Судя по доносу обладателя шикарного каллиграфического с причудливыми завитками почерка, я превратилась в злобного парня прямо посреди кафе. Устроила драку, точнее, побоище, переколотила мебель, посуду, черепушки студентов и зловеще хохоча да потрясая свеженьким ожерельем из окровавленных зубов, убежала в рассвет. Да ему бы романы писать с таким воображением. Сложила лист и сунула в карман. Тоскливо поозиралась. Как найти своих в этом кошмаре? Многочисленные волки при виде меня хищно скалились, верфоксы окидывали высокомерными взорами, верпанты — заинтересованными. Бррр! Верберы так и норовили ноги оттоптать вместе со всей моей тушкой. Сколько же у нас академий? Если от каждого факультета по 5 человек, оборотней, или по 5 с каждого курса. Даже если так, это просто безумие какое-то. За руку снова кто-то вцепился, и я с улыбкой приготовилась благодарить неизвестного спасителя, но увидела наглую рыжую физиономию Вемуда. «Не меня ищешь? О, прекрасная и опасная нимфа!» «Тебя!» — обрадовалась я и уточнила. «Где наши? Не в курсе?» «А то!» — самодовольно погладил себя Верфокс. «К «Конечно, в курсе». «А может, тогда будешь столь любезен, что покажешь?» — саркастично произнесла я. «Они не потеряли меня? Надеюсь, не подумали, что сбежала или проспала? Ух, представляю, как волнуются. Если не приду, то подведу всю команду». «Не переживай, не подведешь», — напыщенно ответил королевский лис. «Я же рядом и с удовольствием подменю, если струсишь или заблудишься. Кстати, Койл уже назначил меня 5-м участником на случай твоего легко прогнозируемого дезертирства». «Что?» — заорала я. «Какое еще дезертирство? Я здесь и буду выступать за саму себя. Я не струсила. Меня охранник словил». Вытащила бумагу и сунула ему под нос. «Вот». «Ох, какой чудовищно прекрасный почерк!» — несказанно огорчился Верфокс. «Отцу не показывай. Он прибьет меня за уши гвоздями, да еще к письменному столу. И пока не добьется похожего, не выпустит». «Запомню», — мстительно протянул я. «Только попробуй меня заблудить где-нибудь. Первым делом покажу это Душану». «Так тебя накажут», — подмигнул он. «Лучше сожги». «Вот еще», — хмыкнула я. «Пару штрафных за твои прибитые к столу уши — достойная цена», — решительно кивнула. «Веди». Вемут расплылся в улыбке и, хитро постреливая зелеными глазками по сторонам, потащил меня сквозь толпу. «Оперативно кто-то сработал», — вещал он по дороге. «Донос накатали, да еще такой обстоятельный. Горжусь тобой». «С чего бы?» — проворчала я. «Тебя же пытаются вытурить», — изумленно оглянулся он. «Еще до предварительного отбора. Значит, видят сильного соперника. Это круто». «Это подло», — проворчала себе под нос. Вспомнила Верпанта и наш спор. «Вероятнее, что во мне видят забавную игрушку». Наверняка письмо Рольер и накатал. Прямо-таки представляю, как сидел всю ночь и, мерзко хихикая, выводил эти завиточки. Сна лишился наш болезненный на белоснежные усы и про еду забыл. Вот же кошак, вредно отмороженный на все когти. Но это ему слаб не сойдет. Расквитаемся. Но сначала нужно пройти отбор. Из толпы меня будто выплюнуло, и я попала в объятия Койла. Рядом с ним переминались непривычно мрачные верфоксы. Даже на лице всегда веселого Урвука такое обреченное выражение, что по спине мурашки побежали. Вервульф зарычал мне на ухо. «И где тебя верберы таскали?» «Не поверишь», — отозвалась я, мгновенно пьянея от дурманящего аромата вервульфа. «Где только не таскали». «Надеюсь, ты уже нагулялась и готова к предварительному отбору». Зловеще прошипел Койл и легонечко встряхнул меня. «Найка, соберись. Раз уж вызвалась и прошла такой путь, нельзя раскисать на финише». «Почему финише?» Я изо всех сил помотала головой. Вспомнила слова Ваильи и, покраснев, отшатнулась. Гневно выкрикнула. «Не веришь, что я пройду через отбор?» «Знаю, что не веришь. Даже Вемуда на замену взял». «Какая еще замена, Найка?» Койл заставил меня повернуться и посмотрел в глаза. «Никого я не брал. Да и не получится. Ты же в списке». «Вот же лис лживый язычный!» — прошипела я. «Нарочно поддразнил». «Тебя никто не сможет заменить», — убедительно добавил Вервульф. «Поняла?» В груди стало жарко, я глубоко задышала и поспешно отвела взгляд, но Койл снова повернул меня за подбородок. «Слушай внимательно. В этом году очень много участников, поэтому отборы ужесточили и упростили. Помнишь полосу препятствий Равьюра? Представь, что Тич одновременно выпустил на нее оборотней всей нашей академии. Прибавь к этому отчаянное соперничество тех, кто будет идти по головам, и ловушки Тичи, как в лабиринте». «Ужас!» — потрясенно прошептала я. Представить это безумие мне удалось, но даже думать об этом было действительно страшно. И в лабиринте ловушки не всегда удается избежать, а на отборе каждый будет пытаться не только обойти ее сам, но и столкнуть соперника. Сглотнула. «Поэтому сегодня как никогда нужна командная работа», — тихо проговорил Динор. Он приблизился к нам вплотную и, стараясь, чтобы никто из других оборотней не услышал, поведал. «Вот что придумал Койл. Я и Урвук, как самые быстрые, пойдем впереди и постараемся избежать основных ловушек. Но если нарвемся, то Катир и Койл выручат нас знаниями. А ты, Найка, замыкающая». Он наградил меня таким мрачным взглядом, что я поежилась. «Мы очень рассчитываем на Депа. Если все пойдет не по плану...» «Поняла», — серьезно кивнула я и тут же предложила. «Но не лучше ли Депа послать первым? Он раскидает всех?» «Во-первых», — недовольно перебил Койл, — «ты сразу покажешь наш козырь. И тогда, поверь, Депа просто задавит количеством». Вздохнул и слегка улыбнулся. «А во-вторых, если мы все проиграем, только Деп сможет донести до финиша наши...» «Полудохлые тушки», — не сдержалась я. Ехидно хихикнула. «Да, ты действительно вожак. Отличный план». Щеки Койла порозовели, глаза оранжево замерцали, и я прикусила язычок. «Ну зачем я это ляпнула?» Смущенный Койл вынул из кармана странную бутылочку и отхлебнул из нее. Я показала на вычурную посудину с кучей сердечек и засмеялась. «О, как! Ребята, гляньте! Койлу и тут девчонки прохода не дают. Уже подарками завалили». Посмотрела на настороженные лисьи морды и осеклась. «Что?» «Так это же твой подарок», — нахмурился Катир. «Так сказала та девушка». «Какая девушка?» — звенящим голосом уточнила я, а сердце уже сковал каменный лед дурного предчувствия. «Соседка твоя», — тихо проговорил Койл, — «который Деп вчера меня подарил». «И ты решил, что я тебе через нее подарок передала?» Ахнула я и, отобрав бутылочку, принюхалась к содержимому. Сплюнула. «Вот же! Не умею я по запаху определять, что там понапихано!» Возмущенно посмотрела на Койла. «Ну ты-то можешь! В кабинете Душана сразу распознал!» «Распознал бы сразу! Не выпил бы!» Рыкнул волк и забрал у меня загадочный подарок Ваильи. Принюхался и с задумчивым видом передал бутылочку Катиру. «Это точно не любовное зелье. Единственное, что могу сказать». «Как интересно!» — саркастично протянул Урвук, посматривая то на меня, то на Вервульфа. «Чего только не узнаешь вне Академии. Так вот почему ты за Найкой хвостом ходишь. Девчонка опоила тебя любовным зельем?» Он вытер со лба несуществующий пот. «Ох, ну, хвала рыжему лапу! А я почти весь мозг себе сломал. Чем таким тебя привлекла нестандартная?» «Почти?» — с невинным видом уточнила я и надвинулась на лиса. «Давай доломаю, чтобы не мучился». «И проиграешь», — хихикнул тот, спрятавшись за мрачного Катира. «Койл же говорил, что нужна команда». Верфокс прервал наше переругивание. «Возможно, нас этой команды хотят лишить. Эта девушка Вервульф сразу определила самого сильного и попыталась хитростью выбить вожака». «Нет. Я не могла поверить, что добродушная, смешливая Ваилья способна на такое. Понюхай еще раз. Уверена, это что-то любовное. Койл очень понравился ей. Да и Ваилья говорила, что изучила воздействие любовных зелий. А может, это антизелье? Она же хотела мне помочь». «Ага», — саркастично хмыкнул Динор. «Добренькая такая нашлась. Решила сюрприз сделать. Найка, не тупи. Если бы волчица действительно хотела помочь, разве стала бы это скрывать? Зачем передавать что-то от тебя, если можно было подарить антизелье тебе?» Я призадумалась и, кусая губы, поняла, что лис прав. Застонала. Похоже, я чересчур доверилась незнакомому оборотню, забыв о том, что межакадемические батлы — серьезные соревнования. За простое участие оборотни друг другу готовы горло перегрызть. Это же возможность показать себя и получить престижную работу. Вот же лиса в волчьей шкуре! — прошипела я и тоскливо посмотрела на хмурого Койла. «Прости. Да чем же она тебя опоила? Что-нибудь ощущаешь? Странное?» Вервульф поёжился и отвёл глаза, а на моё плечо легла тяжёлая рука. Едва сдержав крик, я отпрыгнула к Койлу и спряталась за ним. Но это оказался не Вербер, а наш Тич. «Хорошая реакция», — довольно похвалил Душан и строго осмотрел нас. «Готовы показать всё, на что способны, и немного больше?» «Примерно», — криво ухмыльнулся Урук. Он настороженно посмотрел на Койла. «Вервульф сказал, что в этот раз правила изменили». «Да», — подтвердил Тич и широко улыбнулся. «Но это даже к лучшему. В этом году много первокурсников. Даже пришлось остальные курсы задержать с выездом. Я вот только что встретил наш второй курс. Их привез декан факультета нестандартных». Я застыла, а перед глазами словно снова зазмеилась серо-коричневая лента, которую я заметила в ногах схватившего меня охранника. Душан покачал головой. «Общежитие забито под завязку, им пришлось ставить палатку в лесу. Но после отбора половина первокурсников разъедутся и освободят комнаты». Сгреб нас вместе и прошипел так, что у меня волоски на теле приподнялись. «Если проиграете, ребятки, то я устрою вам такую веселую жизнь по возвращении, что пожалеете, что не выложились на полосе препятствий до конца. Это понятно?» Урвук гулко сглотнул, лисы слаженно покивали, Койл холодно отстранился и наградил меня тяжелым взглядом. Я едва сдержалась, чтобы не возмутиться. «Душан не должен подозревать о возможном отравлении нашего главаря. Иначе пожалеем уже сейчас, что тоже не приложились к волшебной бутылочке с сердечками. И все же злость моя росла. В чем я виновата-то? Я не передавала ему бутылку, не просила пить зелье. Это выбор Вервульфа. Он поверил, а ведь я и повода не давала. Вот же...» Все больше раздражаясь, шла за Душаном к месту старта нашей группы. Благо устроителям не пришла светлая мысль действительно запустить всех скопом. Иначе половину оборотней попросту бы затоптали. Стартовали по 5 групп каждые 5 минут. И что у них за фетиш на эту цифру? Смотрела, как бросаются вперед оборотни, ждала нашей очереди. Душан пожелал удачи и, еще раз смерив нас обещающим жуткие кары взглядом, удалился к группе учителей. «Найка!» Обернулась и вздрогнула при виде беловолосого верпанта. Он скривился, иронично осмотрев нашу группу, покачал головой. «Желаю неуспеха». Положил мне руку на плечо и слегка сжал. «Ты же не откажешься от своего обещания?» «Нет», — прошептала я, отчаянно желая, чтобы Рольер провалился. «Но могу и передумать, если немедленно не исчезнешь». Верпант еще раз сжал мое плечо, кожа уже слегка покалывала, и улыбнулся Койлу. «Последняя прогулка с друзьями, Найка. Постарайся насладиться ею». «Что это значит?» — рыкнул Койл. Вервульф надвинулся на противника, но, памятуя о вчерашнем фиаско, трогать поостерегся. Посмотрел на меня. «Какое еще обещание?» «Если Найка не пройдет отборочное», — охотно поведал подлый верпант, то поедет со мной в Северную Академию. «Что за бред?» — взвился Койл. «Найка не могла сморозить такую глупость». «Как раз Найка и могла», — тихо одернул его Катир. «Неважно», — процедила я и сжала в кармане лист бумаги. «Тебе не победить, Рольер. Я пройду отбор, вот увидишь, и все твои подлые каверзы бесполезны. А потом покажу письмецо ректору, чтобы тебя отстранили от батлов». «Что-что покажешь?» Губы его изломились в холодной усмешке. «Ах, какой лицемер!» Так и хотелось вытащить письмо и ткнуть верпанта носом в его провал с охранником. Но это улика, и мне не хотелось, чтобы маг отобрал свой донос. Отступила и стряхнула с плеча его руку. «Класс покажу!» «Нет, мы...» «Наша команда покажет класс, а вам останется лишь возможность любоваться нашими хвостами». «Найка, не перегибай!» — хихикая прошептал Урвук. «У тебя нет хвоста!» «У них с Койлом на двоих!» — — усмехнулся Динор. Вервульф нетерпеливо потянул меня за руку. «Мы следующие». «Покой чемодана нестандартная», — громко сказал Рольер. «Магическую клятву не нарушить». Койл вздрогнул и, привлекший меня к себе, оттянул ворот. Игнорируя мой возмущенный возглас, посмотрел на оголенную кожу и побледнел. Я замолчала и медленно перевела взгляд на свое плечо. При виде синеватого отпечатка пальцев Верпанта гулко сглотнула. Вот почему ощущала неприятное покалывание. «Ах ты, гад белобрысый!» — зарычал Койл и бросился на неподвижного Рольера, но Вервульфа перехватили наши лисы. «Пустите! Этот мороз ушастый специально вырвал запрещенную магическую клятву перед самым стартом, чтобы мы не успели обратиться к Тичу!» «Койл!» Урвук нервно посматривал на алый флажок в руках равнодушного Вербера. «Если ты пойдешь жаловаться, мы пропустим наш старт и проиграем. Да, их тоже отстранят, но...» «Найка уйдет к северным!» — сквозь зубы прошипел Вервульф и, злобно взглянув на ухмыляющегося Верпанта, схватил меня за предплечье. «Тогда нам остается лишь победить!» Как во сне я смотрела на спины Урвука и Динора. Непонимающе наблюдала, как опускается флажок в руке Вербера, как Койл бросается вперед. Оглянулась на Верпанта, который смотрел на меня, как на купленного щенка. «Да ни за что!» Скрипнула зубами и побежала за парнями. За другими стандартными я не могла разглядеть эту самую полосу препятственно-бегательную и сейчас пыталась сориентироваться, что вообще происходит и чего ожидать. Но как это сделать, когда вокруг творится безумие? Оборотни метались в разные стороны. Что-то пролетело рядом, и я едва успела отдернуть Катира, когда на его место повалился огромный вербер да затих. С ужасом обернулась. Что за катапульта медвежья метательная стоит впереди? Глянула наверх. Не ожидать ли дождя лисьего или волчьего? Койл схватил меня за талию и, обняв, повалил на землю. Мы перекатились и застыли, оба смущенные. Динор навис над нами. «Может, отложите поцелуйчики? Мы сейчас несколько заняты». Я рыкнула и, отчаянно покраснев, спихнула с себя Вервульфа. Койл молча вскочил и, схватив меня за шиворот, подтащил к небольшому овражку, на дне которого булькала зеленая жижа, и прошипел. «Под ноги надо смотреть, нестандартная». Я зло покосилась на Вервульфа, заметила краем глаза вспышку, бросилась на Койла и прижала его к стволу дерева. Выпучив глаза, Вервульф ошалело таращился на острие невесть откуда прилетевшего меча, застрявшего совсем рядом в коре. Впрочем, лезвие тут же расплылось миражом, оставив после себя лишь отметину на дереве. «Не факт, вожак красноглазый», — хмыкнула я. «Похоже, здесь нужно смотреть одновременно во все стороны». «И не стоять на месте!» — крикнул Катир. Он ткнул пальцем в направлении старта. «Нас уже догоняют верпанты!» «Ах вы, усатики льдистолобые!» — выкрикнула я и рявкнула парням. «Живо переворачивайтесь! Зверями мы быстрее оторвемся!» Они застыли от моего наглого приказа. Лисы покосились на Вервульфа, Койл кивнул. «Дэб прикрывает!» Вокруг тут же закрутились нетерпеливые рыжие хвостики, а Койл так и смотрел на меня мрачным взглядом. «Да, знаю!» — топнула ногой. «Простите, великодушнейший, о многозубый вожак, что посмела командовать вашей рыженаглой стаей. Но не думайте, что качать права несколько несвоевременно. Верпанты на хвосте». «Не могу», — рыкнул Койл и, схватив меня за руку, побежал по полосе препятствий. Обошел ловушку с сетью ведьм и крикнул. «Кажется, я догадался, что было в той бутылочке. Мне не стать волком, Найка». «Вообще?» — ужаснулась я. Споткнулась о корень, едва не упала, и, вырвав руку из схватки Койла, рыкнула. «Тогда придется так!» Деп появился по первому же зову. Глянул на лисов под ногами и громыхнул. «Деп, прикрывать!» Лисы один за другим гуськом побежали по полосе, огибая магические ловушки и физические препятствия. Деп подхватил Вервульфа поперек талии и в два прыжка нагнал верфоксов. Бежать было приятно, Под ногами пружинила зачарованная земля. Видно было, как впереди пробирались волки, четверо. Стало интересно, куда делся пятый. «Стоять!» — рявкнул Депп и, отпустив Койла, уступил мир Найке. «Что случилось?» — подскочил обернувшийся человеком Катир. «Что с Койлом?» «Не могу в волка обратиться», — мрачно проговорил Вервульф и помахал бутылочкой с сердечками. «Из-за этого вот...» «Найка!» — укоризненно покачал головой Урвук. «Что Найка?» — возмутилась я. «Койл сам это пил, я силком не вливала. А если бы ему передали от меня пирожки, которые Эль готовит для царьи, те, что с кузнечиками, тоже бы съел? И вообще, я не потому вас остановила. Депп увидел, как впереди бежали четыре волка». «К нам?» — завертел головой Динор. «Думаешь, нападут?» «Почему четыре?» — насторожился Койл. «Депп правильно их сосчитал. Он вообще считать умеет?» «Дать бы тебе!» — прошипела я и улыбнулась. «Бал за сообразительность. Деппу тоже показалось, что одного не хватает. И бежали отсюда...» Я осторожно осмотрелась, и Катир, понимающе кивнул. «Думаешь, здесь ловушка?» «В сторону», — серьезно приказал Койл. Он обошел небольшую полянку, словно принюхиваясь, провел ладонью над землей. Я покосилась на его сверкающие оранжевые глаза, сосредоточенное лицо, рваные движения. Неудивительно, что Ваиле он понравился. Нахмурилась. «О чем это я? Волчица опоила нашего вожака, лишила его поддержки второй ипостаси, подставила под удар всю нашу команду. Вот же змея серопушистая. А я тоже хороша». Доверилась оборотню, которого увидела впервые в жизни. Переживала, что напугаю, потащила со всеми знакомиться и с Деппом. Как же противно сознавать, что меня банально использовали. Скрипнула зубами. «Прав был Земка. Я записываю в друзья с такой легкостью. Как же вытравить из себя эту доверчивость к любому, кто мне улыбнется?» Подошла к сосредоточенному Койлу и шепнула. «Прости, это действительно моя вина. Я снова всех подвела». «Ты только что всех спасла», — так же тихо ответил Вервульф. Раздвинул тонкие ветви кустов и кивнул. «Смотри». Я опустила взгляд и едва сдержала вскрик при виде огромной ловушки ведьм, вроде той, в которую угодил Роксот, только в несколько раз больше. Стоило ступить по удобной и безопасной прогалине, капкан захлопывался. Внизу, в магическом мешке, уже копошились четыре оборотня. При виде черных волос и оранжевых глаз я вздрогнула и схватила Койла за локоть. «Это же Ваилья! Она там!» Девушка словно услышала мой голос, подняла голову. Я не знала, возможно ли это, но было приятно думать, что она меня видит. Губ коснулась торжествующая улыбка. «Даже подлость не помогла тебе пройти отбор». К нам подошли лисы, Катир присвистнул. «Депп еще мое персональное благодарственное поклонение, Найка. Сейчас барахтались бы все втроем на дне вместе с этими. Как замаскировали. Даже Катир не почуял ловушку». «Она не пахнет, чтобы ее почуять», — огрызнулся Верфокс. «А рисунок заклинания скрыт кустами. Это тебе не лабиринт, где все нарисовано на стенах. От удачи много зависит». «Или от роста», — хмыкнул Койл. Он с улыбкой посмотрел на меня, а я поняла, что все еще держу его за руку. Отпрянула и, покраснев, пробурчала. «Так как нам ее обойти?» Урвук почесал затылок. «Загадка. Возвращаться нельзя, там верпанты. Выход только один — решить ловушку, добыть отгадку. Ты говорила, что впереди четыре волка? Значит, они нашли лазейку». «Схема с той стороны», — проворчал Катир. «А мы с этой. Как тут пройти?» «Посмотрите на них. Словно по одному от команды. Скорее всего, ловушку не решил никто, просто пожертвовали одним участником, чтобы дать остальным шанс». «Так можно?» — удивилась я. «Теоретически», — кивнул Катир. «Если кто-то добровольно идет в ловушку, остальные могут воспользоваться тем мгновением, когда магия забирает жертву, и проскользнуть. Это как одному упасть в лужу, чтобы остальные прошли по его спине. Повторяю, что это теория». «Которая 4 раза уже подтверждена», — возразил Койл и решительно выпрямился. «Я иду». «Нет!» — воскликнули мы втроем. «Ты нужен!» — жарко добавила я и, смутившись, поправила. «Нужен всем как вожак, и мы потеряем баллы, если оставим одного из команды. Необходимо искать другой выход». «Я все равно вам не помогу, лишь задержу», — зло прорычал Койл, потряс бутылочкой и добавил. «Какой из меня оборотень, если моя вторая ипостась заперта зельем? Я лишь балласт». «Нет», — вскинулась я, — «ты не только оборотень, Койл. Ты умный. Нам же нужно пройти все ловушки, и ты знаешь местность. Из всех нас только ты был здесь», — моргнула. «Кстати, а как тебе удалось?» — мотнула головой. — «Неважно, ты нужен команде. Пойду я». — «Нет!» — вновь воскликнули все хором. — «Найка, не вздумай!» — рыкнул Койл. — «Ты должна пройти отбор!» — сжал кулаки. — «Иначе мне придется вызвать Верпанта на поединок». Катир вырвал бутылочку и, повертев ее, задумчиво проворчал. — «Что там еще добавили, что у Вервульфа мозги расплавились?» Посмотрел на меня и криво ухмыльнулся. «Поединок оборотней часто заканчивается смертью». Я вздрогнула и с ужасом посмотрела на решительное лицо Койла, а Верфокс добавил. «Потому их и запретили. За вызов можно схлопотать отчисление из Академии, а за сам поединок — тюрьма для выжившего». «Не делай этого!» — жарко попросила я. «Не нужно, я сама справлюсь. Придумаю что-нибудь». «Не хочешь, чтобы я бросил вызов Верпанту? Пройди отбор!» Зло рявкнул Койл и шагнул к ловушке. «Приготовьтесь бежать!» «Стой!» — вцепилась я в Вервульфа. «Не позволю тебе пожертвовать собой!» «Эй!» — позвал Катир. «Можно потише. Я тут думать пытаюсь, а вы отношения решили выяснить. Очень вовремя!» Я отдернул руки, Койл нахмурился, а Лис, рассматривая бутыль, протянул. «Тюрьма, ловушка и зелье, которое блокирует вторую ипостась. Может и сработать». «Что может сработать?» — приблизились мы. Катир повернулся ко мне и, указав на дерево с той стороны ловушки, сказал. «Дэп из нас самый меткий. Не захочет — попадет. Проверено на Койле. И случай с котлом забывать нельзя». «Обязательно сейчас издеваться?» — возмутилась я. — «А кто издевается?» — усмехнулся Лис и сунул зелье. — «Пусть Дэп метнет бутылку с такой силой, чтобы она разбилась от то дерево. Тогда содержимое оросит рисунок заклинания ловушки. Даже если символ не удастся повредить, то, возможно, колдовство и зелье срезонируют, и у нас будет пару минут, чтобы пройти это препятствие». — «Отойдите», — буркнула я, — «а то ноги оттопчу». И позвала Депа, который радостно откликнулся. Метать, бросать, кидать — любимое занятие. В свое время это часто выручало нас, когда люди загоняли монстра в ловушку. Удавалось избежать вилы лопат на маковку Депа, забрасывая преследователей всем, что под руку попадется. Деп покрутил бутылочку в толстых пальцах. Он был доволен, так что сердце радостно подпрыгивало в груди. Зелье, блокирующее вторую ипостась. Найка даже не обратила внимания на это. Неужели она действительно любит Депа? Одно это наполнило таким счастьем, что даже признание и ласковые слова в лазарете померкли на фоне этого поступка. Точнее, не поступка. А ведь раньше она все бы отдала за глоток этой мерзости, чтобы позабыть о нем, заглушить вторую ипостась и стать нормальной. Вытер нос и, звучно всхлипнув, размахнулся. Ради Найки он тоже должен постараться и помочь достичь того, что так важно для нее. Бутылка с грохотом разлетелась на мельчайшие куски, а брызги зелья достигли даже Депа. В пространстве перед носом, как в тончайшей ткани над костром, стали расползаться дыры. «Туда!» — крикнул Катир. Верфокс обернулся лисом и бросился в одну из прорех, которые уже начинали стягиваться. Деп схватил Койла и Урвука и по одному забросил в прорехи. Динор, ловко избежав захвата огромного парня, проскользнул за ними в лисе ипостаси. Деп прыгнул, уступая мир Найке, чтобы та успела проскочить в сужающуюся дыру. Упав на траву, я вцепилась в нее пальцами, еще не веря, что все получилось. Огляделась и, пересчитав зверей и вервульфа, робко улыбнулась. «Нам удалось». «Удалось», — проворчал Койл. Вервульф морщился и выдирал из волос ветки колючего кустарника, в который его швырнул Деп. «Но это лишь первая из серьезных ловушек, Найка. Долго еще будешь отдыхать?» Я вскочила и, проворчав о волчьей неблагодарности, заглянула в ловушку. Не сдержавшись, показала язык и крикнула. «Спасибо за зелье, Ваилья! Если бы не твоя подлость, не пройти бы нам эту ловушку без потерь!» Волчица не отреагировала. Скорее всего, ничего и не услышала. Но мне стало легче. Не рой ям там, где и так полно ловушек. «Хорошо, что схема не повреждена», — с довольным видом проговорил Катир. «Почему?» — удивилась я. Он молча кивнул на пятерку приближающихся лисов и, улыбнувшись, позвал. «Вперед, друзья!» И я побежала за ними, а в груди стало так тепло, что, казалось, за спиной выросли крылья. «Друзья!»